23:02. Крейг дрожал от холода, прильнув к сидящему впереди ездоку. Широкая спина инспектора природоохраны защищала его от пронизывающего ветра, но от этого было не легче. По дороге Мэтт продолжал разговор о случившемся. — Я не понимаю, — сказал он. — Это все не случайно. Может быть, это связано с твоим репортажем или есть какая-то другая причина? — Не знаю. Уже в десятый раз, — повторял Крейг, с трудом выдавливая слова через шерстяной шарф, обмотанный вокруг нижней части лица. У него не было ни малейшего желания разговаривать об этом. Все мысли его были заняты тем, как согреться. Черт бы побрал это дурацкое задание. Если ты действительно являешься целью наемников, то чем же ты их так испугал? Или твой репортаж? Я не знаю. В Сиэтле я обычно занимался освещением выборов в муниципалитет и добавлял местный колорит в новостные сообщения Associated Press и штат Вашингтон. Редактор поручил мне это задание только из-за того, что хотел мне насолить. Подумаешь, я какое-то время встречался с его племянницей. Ну и что? Ей в конце концов уж было 20, а не 12. Мэтт задумчиво пробормотал. Политический репортаж. Странно. С чего бы это научно-исследовательской станции потребовался журналист, занимающийся политикой? Крейг вздохнул. Пристал, как банный лист. Решив покончить с этим разговором, он, наконец, развязал язык и рассказал Мэтью все, что знал о своем задании. Двоюродная сестра одного из морских биологов на дрейфующей станции работает в нашей газете. Она получила от него телеграмму, в которой тот упомянул об очень интересном открытии. Это что-то по поводу заброшенной полярной базы, на которую натолкнулись ученые. Они там нашли что-то такое, что вызвало большой переполох на самом верху. И военные запретили персоналу станции упоминать об этом под угрозой наказания за разглашение государственной тайны. Даже так? И все-таки этот биолог каким-то образом умудрился передать эту информацию в газету? Крейг кивнул. Меня послали, чтобы разузнать, насколько соответствует действительности эта история об открытии, якобы представляющим национальный интерес. Мэтт вздохнул. Ну уж чей-то интерес она точно привлекло. Крейг криво усмехнулся, но с облегчением заметил, что его попутчик впал в глубокие размышления и больше его не тревожил. Гул мотоцикла куда-то пропал. Может быть, они оторвались от погони. Может быть, преследователь решил, что гнаться за ними бесполезно, и повернул назад. Мэтт оглянулся, натянул поводья. После того, как тарахтение мотоцикла прекратилось, лес погрузился в глубокую тишину, а тени еще больше сгустились. Снег падал на деревья с мягким шелестом, похожим на шепот. Мэтт остановил лошадь, приподнялся на стременах и, прищурившись, поглядел назад. Тишину вдруг разорвал резкий свист. «Что за...» — начал было Крейг, развернувшись всем телом на звук. Мэтт схватил его за плечи и рванул из седла. Они кубарем скатились в снег. От удара о землю у Крейга перехватило дыхание, и он закашлялся. «Что за черт?» Мэтт сунул его головой в снег, навалившись сверху. «Лежи, не двигайся!» — прорычал он. В нескольких метрах от них вверх по тропинке раздался взрыв. В небо взметнулись фонтаны снега, комья земли и поломанные ветки. Листья и иголки с ближайших деревьев посыпались на землю. Кобыла, заржав от страха, встала на дыбы. Мэтт еле успел схватить ее под усы. Собаки бешено метались вокруг, заливаясь лаем. Крейг попытался приподняться. «Вставай, вставай, шевелись!» Мэтт помог ему встать на ноги и подтолкнул к лошади. «Что это было?» — спросил Крейг. «Граната. У этого сукина сына есть чертов гранатомет». Звон в ушах уже почти исчез, и Крейг попытался осмыслить для себя эту новость. Он поспешил взобраться в седло. В горах стало тихо. Даже звука мотоцикла не было слышно. «Он теперь пойдет за нами пешком», — пояснил Мэтт. «У нас мало времени». Он свистом подозвал разбежавшихся собак. Одна из них прихрамывала. Мэтт наклонился, чтобы осмотреть раненого пса. Крейг нетерпеливо проговорил: «Да что ты с ним возишься? Оставь его здесь!» Мэтт со злостью взглянул на него и вновь занялся маламутом. Он пощупал поврежденную лапу, погладил пса по голове и прошептал ему на ухо с облегчением: «Простое растяжение, Саймон!» Поднявшись на ноги, Мэтт подхватил лошадь под усы и свел ее с протоптанной оленями тропы, по которой они до сих пор шли. — Куда мы направляемся? — спросил Крейг, нервно оглядываясь и прислушиваясь к каждому звуку в ожидании свиста очередной гранаты. — Этот козел пытается нас запугать. — Избить с пути, — невозмутимо пояснил Мэтт. — Меня тут уж точно напугал, — подумал Крейг. Они углубились в густой лес, пробираясь по глубоким сугробам. Крейгу то и дело приходилось уклоняться от веток, с которых на спину падали комья снега. Двигались они медленно, слишком медленно. Но Мэтт, похоже, знал, что делает. «И куда мы теперь?» — снова спросил Крейг, стряхивая с плеч очередную порцию снега. «Навестить моих старых знакомых, если они еще там, где я их видел в последний раз».